Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я буду продолжать беседу о дальнейшем ходе реформации. Не нужно забывать, что от сожжения Гуса до выступления Лютера прошло только 100 лет. Однако память об этом событии в сердцах чешского народа осталась живой. Нужно также учитывать то, что Богемия граничила с Германией. Следовательно, они были соседями. И то, что происходило в Германии, то есть проповеди Лютера, затрагивало и пробуждало их память о их подавленных свободах и надеждах, о которых им проповедовали их наилучшие сыны чешского народа. И потому они были готовы для воспринятия идей Лютера, считая их своими собственными идеями, которые от них отняли огнем и мечом. Несмотря что прошло уже 100 лет, то все-таки в Богемии существовала сильная оппозиция против Римо-католической церкви, которая была чуждой для их национального духа. Когда Лютер публично заявил в своей лейпцигской дискуссии, что Гус не был еретиком, но правоверным христианином, согласно Евангелию, и что он осужден церковью и соборью несправедливо, то вся аудитория была охвачена энтузиазмом, одобряя и соглашаясь с заявлением Лютера, на что великий князь Саксонии католик громко воскликнул, чтобы всякий его услышал: «Господи, помоги нам! Это есть зараза!» Лютеровское заявление было историческим. Он напомнил слушателям, что Восточная Греческая Церковь, как часть Церкви Христовой, никогда не признавала над собой верховной власти римского епископа. Дальше Лютер указывал, что несколько первых соборов в раннем периоде апостольской церкви ничего не знали о главенстве над собою римского епископа. После такого публичного заявления Лютер стал по стороне осужденного Гуса. Из лейпцигского диспута вытекало несколько последствий. Первый результат заключался в том, что Лютер сильно укрепил своих сторонников в том, что их пути есть правильными. Вторым результатом было то, что он приобрел много новых друзей и последователей, а среди них был Мартин Буцер, который потом сыграл важную роль в развитии реформации. Самое же главное, что Лютер ясно определил свое положение, на чем он стоит и чего держится. После лейпцигского диспута он осознал, что то, что он заявил в своих тезисах, наносило смертельный удар всей римо-католической системе. Он отвел надлежащее место для священства, ставляя их в стороне. И он указывал на забытый путь и священное писание, что всякий верующий непосредственно сам может прийти в присутствие Божие. И для Лютера становилось ясно, что в его отношениях с Римо-католической церковью все мосты сожжены, и нету никакой платформы для объединения ни ему, ни его последователям. Бура наближается. Лютер, отвергая главенство папы над всей христианской церковью и о непогрешимости церкви и соборов, тем самим он показывал, что его отношения с римо-католической иерархической системой порваны. Теперь во взаимных отношениях Лютера с иерархией была открыта новая страница – борьба на жизнь или смерть. И Лютер сам лично находился в самой гуще этой борьбы. Вскоре после лейпцигского дебата Эк поехал в Рим, чтобы попросить у папы, чтобы он написал буллу и о отлучении Лютера от церкви, и в дальнейшем считать его как еретика. Папа был очень доволен рапорту Эка о дебатах. Он назначил Эка главой комитета, которому было поручено составить папскую буллу. Из редактирования этой буллы было видно, что составлял ее только сам Эк. Для него было приятно раздавить своего противника, врага, и сжечь его на костре. Перед этой наближающейся бурей, о которой Лютер знал, что она придет на него, он уединился в своей невзрачной монашеской келье Виттенбергского монастыря. Первое, что он сделал, он издал полный отчет состоявшейся диспута в Лейпциге. Отчет этот был издан в большом тираже. Вообще, все то, что выходило из-под пера Лютера, быстро распространялось и раскупалось читателями. В мае 1520 года он написал небольшой трактат на тему «Что такое есть добрые дела?». Эта небольшая книжечка сыграла выдающуюся роль. В книжечке этой он указывал о необходимости следования учению Иисуса Христа в ежедневной обыденной жизни. Он писал: «Самым благородным делом есть то, чтобы верить в Иисуса Христа. Убегать же из этого мира и ничего не делать, а только молиться, поститься, размышлять, бороться со своими похотями и искушениями, чтобы усмирить свои человеческие страсти и время от времени давать свои пожертвования бедным и нуждающимся. Это все хорошо, но все-таки всего этого невозможно назвать добрыми делами. Мы должны служить Господу в самой гуще этого мира, через верное и правильное отношение к труду и нашим ближним и обязанностям. Сапожник, плотник, домохозяйка, повар, землепашец, торговец, если они совершают свою работу для славы Божьей, то они больше приятны Богу, нежели монахи и монашки, занятые только собою». Это было одно из главных основных практических учений Лютера, которым было удалено или развенчано средневековое схоластическое аскетическое учение. И это стало самой выразительной чертой современного протестантского христианства, который говорит, что мы спасены не добрыми делами, а Божьей благодатью, посредством веры, но добрые дела мы должны делать, как плоды нашей веры. Бура разражается. 15 июня 1520 года папа Лев X ратифицировал и подписал составленную Эком буллу о отлучении Лютера от Римо-католической церкви. Булла начиналась такими словами: «Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Лисицы портят виноградник Твой, который Ты отдал своему викарию апостолу Петру. Для чего разрушил Ты ограду ее, так, что обрывает ее все проходящие по пути, лесной вепр, подрывает его, и полевой зверь объедает его». Эти вступительные слова к булле были взяты частично из книги Псалмов 73:22, Песни Песней 2:15, половина стиха, и Псалом 79:13-14 стихи. В булле этой говорилось, что по примеру еретического учения греческой восточной церкви и чешско-богемского учения еретика Гуса теперь стало проявлять себя в Германии, которая всегда была верной святой Римо-католической церкви. В булле упоминалось о 41 пункте, выбранных из тезисов Лютера, и папа их осуждал как еретические учения и весьма скандальные, а также оскорбительные для того, чтобы их слушать благочестивыми ушами, и соблазнительные для святой Римо-католической веры. В этой булле папа призывал всех католиков, чтобы они не читали написанных книг Лютером, а сжигали их на костре. В булле запрещалось проповедовать Лютеру и объявлялось о его отлучении от церкви. Для Лютера и его последователей давался 60-денный срок, чтобы они публично отреклись от своих заблуждений. И если в этот срок они не покаятся, то с ними поступят так, как с еретиками, то есть их спалят на костре.